День последний. Середина. «Очень плох», — подтвердил доктор Коровин. «С каждым днем достучаться до него все труднее. Энтропос прогрессирует. Энтропос прогрессирует. Энтропос прогрессирует. День ото дня больной делается все более вялым и пассивным. Ночные галлюцинации прекратились, но я вижу в этом не улучшение, а ухудшение. Психика уже не нуждается в возбуждениях. Бердичевский утратил способность испытывать такие сильные чувства, как страх. У него ослабился инстинкт самосохранения. Вчера я провел опыт. Велел не приносить ему пищи, пока не попросит сам. Не попросил. Так весь день и просидел голодный. Он перестает узнавать людей, если не видел их со вчерашнего дня. И единственный, кому удавалось хоть как-то втянуть его в связанный разговор, сосед Лямпи. Но тот тоже субъект специфический и не мастер красноречия. Полина Андреевна видела, знает. Весь мой опыт подсказывает, что дальше будет только хуже. Если хотите, можете забрать у меня больного, но даже в наимоднейшей швейцарской клинике, хоть у самого Швангера, результат будет тот же. Увы, современная психиатрия в подобных случаях беспомощна. Втроем, доктор, епископ и Лисицына, они вошли в коттедж номер 7. Заглянули в спальню. Две пустые кровати, одна Бердичевского скомканная, вторая аккуратно застеленная. Вошли в лабораторию. Несмотря на день, шторы задвинуты, свет не горит, тихо. Над спинкой кресла торчала лысеющая макушка Матвея Бенционовича, в прежние времена всегда прикрытая виртуозным зачесом, а теперь беззащитная, голая. На звук шагов больной не обернулся. — А где Лямпи? — шепотом спросила Полина Андреевна. Коровин голос понижать не стал. — Понятия не имею. Как ни приду, его все нет. Пожалуй, уже несколько дней его не видел. Сергей Николаевич у нас личность самостоятельная. Должно быть, открыл еще какую-нибудь эманацию и увлечен полевыми экспериментами, есть у него такой термин. Владыка остался у порога, глядел на затылок своего духовного чада, часто-часто моргая. — Матвей Бенционович, — позвала госпожа Лисицына. — Вы погромче, — посоветовал Донат Савич, — он теперь откликается лишь на сильные раздражители. Она во весь голос крикнула. — Матвей Бенционович, смотрите, кого я к вам привела. Была у Полины Андреевны маленькая надежда. Увидит Бердичевский любимого наставника и встряхнется, пробудится к жизни. На крик товарищ прокурора оглянулся, поискал источник звука, нашел. Но посмотрел только на женщину. На крик товарищ прокурора оглянулся, поискал источник звука, нашел. Но посмотрел только на женщину, ее спутников взгляда не удостоил. — Да, — медленно спросил он. — Что вам, сударыня? Раньше он про вас все время спрашивал, в отчаянии прошептала она Митрофанию, а теперь и не глядит. — А где господин Лямпи? — осторожно спросила она, приблизившись к сидящему. Тот произнес тускло, безразлично, под землей. — Видите, — пожал плечами Коровин, — реакция лишь на интонацию и грамматику вопроса с бредовым откликом. Новый этап в развитии душевной болезни. Архиерей шагнул вперед, решительно отодвинув доктора в сторону. — Дайте-ка. — Физические повреждения мозга сие, безусловно, по части медицины, а вот что до болезни души, в которую, как говорили в старину, бес вселился, это уж доктор по моему ведомству. И, властно повысив голос, приказал. — Вы вот что, оставьте-ка нас с господином Бердичевским вдвоем и не приходите, пока не позову. Неделю не буду звать, значит, неделю не приходите, чтоб никто, ни один человек, понятно вам? Донат Савич усмехнулся. — Ах, владыка, не по вашей этой епархии, уж поверьте. Этого беса молитовкой до святой водицы не изгонишь, да и не позволю я у себя в клинике средневековье устраивать. — Не позволите, — прищурился архиерей, оглянувшись на доктора. — А разгуливать больным меж здоровых позволяете? Что это вы здесь в Арарате за смешение устроили? Не разберешь, которые из публики вменяемые. И так на свете живешь, не всегда понимаешь, кто вокруг сумасшедший, кто нет. А у вас на острове и вовсе один соблазн и смущение. Этак и здравый про самого себя засомневается. Вы лучше делайте, что вам сказано. Не то воспрещу вашему заведению на церковной земле пребывать. Коровин далее спорить не осмелился. Развел руками, мол, делайте, что хотите, повернулся да вышел. «Пойдем-ка, Матюш». Епископ ласково взял больного за руку, повел из темной лаборатории в спальню. «Ты, Пелагея, с нами не ходи. Когда можно будет, кликну». «Хорошо, отче, я в лаборатории подожду», — поклонилась Лисицына. Бердичевского владыка усадил на кровать, себе пододвинул стул. Помолчали. Митрофан не смотрел на Матвея Бенционовича, тот в стену. «Матвей, неужто вправду меня не узнал?» — не выдержал Преосвященный. Только тогда Бердичевский перевел на него взгляд, помигал, сказал неуверенно. «Вы ведь духовная особа? Вот и по ноге у вас на груди, ваше лицо мне знакомо. Должно быть, я вас во сне видел». «А ты меня потрогай, я тебе не снюсь. Разве ты не рад мне?» Матвей Бенционович послушно потрогал посетителя за рукав, вежливо ответил. «Отчего же, очень рад». Посмотрел на владыку еще и вдруг заплакал, тихонько, без голоса, но со многими слезами. Проявлению чувств, пускай даже такому, Митрофаний обрадовался. Принялся поглаживать убогого по голове и сам все приговаривал. «Поплачь, поплачь, со слезами из души яд выходит». Но Бердичевский, кажется, пристроился плакать надолго. Все лил слезы, лил, и что-то очень уж монотонно. И плач был странный, похожий на затяжную осеннюю морось. Преосвященный весь свой платок измочил, утирая духовному сыну лицо, а платок был изрядный, мало не воршин. Нахмурился епископ. «Ну-ну, поплакал и будет. Я ведь к тебе с хорошими вестями?» «Очень хорошими». Матвей Бенционович покорно похлопал глазами, и те немедленно высохли. «Это хорошо, когда хорошие вести», — заметил он. Митрофани подождал вопроса, не дождался. Тогда объявил торжественно. «Тебе производство в следующий чин пришло. Поздравляю! Ты ведь давно ждешь, теперь ты статский советник». «Мне статским советником быть нельзя», — Бердичевский рассудительно наморщил лоб. «Сумасшедшие не могут носить чин пятого класса, это воспрещено законом». «Еще как могут», — попробовал шутить владыка. «Я знаю особ даже четвертого и страшно вымолвить третьего класса, которым самое место в скорбном доме». «Да?» — немножко удивился Матвей Бенционович. «А между тем артикул государственной службы это совершенно не допускает». Снова помолчали. «Но это еще не главная моя весть». Епископ хлопнул Бердичевского по колену. Тот вздрогнул и плаксиво сморщился. «У тебя ведь мальчик родился, сын, здоровенький, и Маша здорова!» «Это очень хорошо», — кивнул товарищ прокурора, — «когда все здоровы. Без здоровья ничто не приносит счастья, ни славы, ни богатства». «Уж и имя выбрали. Подумали, подумали и назвали...» — Митрофаний выдержал паузу. «Акаким! Будет теперь Акаким Матвеевич. Чем не прозвание?» Матвей Бенционович одобрил и имя. И опять наступила тишина. Теперь молчали с полчаса, не меньше. Видно было, что Бердичевскому безмолвие отнюдь не в тягость. Он и не двигался почти, смотрел прямо перед собой. Раза два, когда Митрофаний пошевелился, перевел на него взгляд, благожелательно улыбнулся. Не зная, как еще пробиться через глухую стенку, архиерей завел разговор о семействе. Для этой цели фотографические карточки из Синеозерска прихватил. Матвей Бенционович снимки рассматривал с вежливым интересом. Про жену сказал: «Милое лицо, только неулыбчивое. И дети ему тоже понравились. У вас очаровательные крошки, отче», — сказал он. «И как много! Я и не знал, что лицам монашеского звания дозволяется детей иметь. Жалко, мне детей заводить нельзя, потому что я сумасшедший. Закон воспрещает сумасшедшим вступать в брак, а если кто уже вступил, то такой брак признается недействительным. Мне кажется, я тоже прежде был женат. Что-то такое припо...» — тут раздался осторожный стук, и в дверь просунулось веснушчатое лицо Полины Андреевны. Ужасно не кстати. Владыка замахал на духовную дочь рукой: «Уйди, не мешай!» И дверь затворилась. Но момент был упущен. Воспоминания Бердичевский так и не пустился, отвлекся на таракана, что медленно полз по тумбочке.